Волосы. Выпадение волос – облысение. К этому приводит страх, сильное внутреннее напряжение. Мышцы волосяных луковиц сокращаются, к ним поступает меньше питания, и постепенно они отмирают. Лысые люди стремятся буквально все контролировать. Они не доверяют жизненному процессу. О том, как сильное эмоциональное переживание действует на волосы, известны случаи моментального поседения. Сильное психическое напряжение при стрессах может привести и к быстрому выпадению волос. Доктор, у меня сильно начали выпадать волосы месяц назад. А что особенного случилось в вашей жизни месяц назад? Погиб мой сын. Хочу привести пример быстрого и чудесного исцеления. Ко мне на прием приходил 60-летний мужчина в состоянии сильного душевного угнетения и тревоги. «Валерий Владимирович», — сказал он мне через 3 месяца, — «после того, как я изучил вашу модель и стал ее использовать в жизни, мои волосы приобрели свой нормальный цвет молодости, стали густыми. Я даже заметил такую особенность. Как только я понервничаю, волосы тут же начинают сидеть. Успокаиваюсь, и волосы темнеют». Волосы – символ жизненной силы человека. Они прекрасно отражают его внутреннее состояние. Почему с возрастом становится меньше волос? Почему они тускнеют? Ответ один. С годами человек теряет свою жизненную силу, теряет на негативные мысли и эмоции. Какой выход? Менять свое отношение к себе, к людям, к жизни и накапливать свою личную силу.